Ольга вела машину по скоростному шоссе, которое соединяло их усадьбу с основной магистралью планеты, которая перечеркивала покрытый зеленью материк от моря до моря. Столица Кассии, город Александрийск, стояла точно посередине этого пути. Все дороги, будто нити паутины, тянулись к нему, соединяя этот общественный и административный центр с тремя сотнями наследственных латифундий, которыми управляли семьи. Сегодняшнее население Кассии насчитывало едва ли 10 тысяч человек, и его прирост шел очень медленными темпами. «Роботов у нас, пожалуй, больше, чем людей», – подумала Ольга, одной рукой держась за руль, а другую согнутую в локте, положив на срез опущенного окна, в которое теплыми волнами бил обтекающий машину ветер. Она уже не пыталась анализировать ход истории. Ольге внезапно стало смешно, когда она решила вообразить себе общество, которое постоянно подпитывалось вот такими умненькими мальчиками и девочками, пребывающими в состоянии неприходящего шока от посещения ахумов. Нет. Ее мать и отец никак не походили на людей, воодушевленных некими высокими идеями. Они были самой обыкновенной, счастливой, озабоченной сиюминутными печалями и радостями семьей, хозяевами на своей земле, добрыми родителями. Видно, все очень скоро забывается, уходит на круги своя. Решила про себя Ольга, чувствуя, что лицо уже больше не горит от возбуждения. Посещение Ахума встряхнуло ее нервы, заставило взглянуть на жизнь по-другому. Но в принципе, основные ценности остались на своих местах. Задумавшись, она уже отъехала километра 3-4 в сторону от усадьбы. Степ, притаившийся на заднем сидении, молчал. Только в зеркале заднего вида можно было заметить, как поблескивают в сумраке салона его глаза-объективы. Лес кончился. Справа от дороги вытянулась цепочка поросших редколесьем пологих холмов. Слева тянулись поля, на которых в лунном свете нет-нет, да и отблескивали муравьиные туловища копошащихся там агротехнических механизмов. Кассия оказалась сонным Эдемом. Из задумчивости Ольгу вывел звук сервомоторов. Это Степ по какой-то причине завозился на заднем сиденье машины. «Что случилось, Степан?» – спросила она, не поворачивая головы, только скосила глаза на расположенное в кабине зеркало. Дроид вел себя не совсем прилично. Опустив стекло, он вдруг подался навстречу бьющему в салон ветру, будто собрался выпрыгнуть через окно, идущей на полной скорости машины. «Эй, милый, ты куда?» Ольга машинально притормозила, но не так резко, чтобы высунувшегося по пояс андроида ударила о борт. «Мэм, мои сканеры фиксируют движение», — сообщил он, возвращая свою голову и плечи в салон. «Где?» Она окончательно скинула скорость, пытаясь найти свет встречных фар на другой полосе дороги. Вокруг, насколько хватало глаз, расплескался прохладный сумрак летней ночи, в котором не угадывалось ни единого движения, разве что ветер лениво шевелил макушки сосен, растущих по склонам холмов, да на полях копошились неведущие усталости примитивные механизмы. Движение в стратосфере, высота около 10 километров, сигнал очень слабый, неровный. Андроид, затаившийся в сумраке салона на заднем сиденье машины, казался в этот момент сумасшедшим шаманом. «Степ, милый, да что с тобой?» Ольга остановила, наконец, машину и обернулась. «Ты чего? Какая стратосфера? Ты, наверное, засек метеорологический спутник, да?» В ее голосе промелькнули нотки сострадания. Насколько она знала, Степ был стар, как этот мир. Однажды, еще маленькой девочкой, Ольга сумела найти на коленном сочленении человекоподобного робота полустертое клеймо и дату – 2257 год. За 300 с лишним лет Степ умудрился побывать в двух серьезных авариях, и сейчас первая мысль юной хозяйки была о сбое в его электронных внутренностях. Однако она никогда не видела, чтобы Степан проявлял столько настойчивости и беспокойства. Роботы, они как люди, со временем к ним приходит индивидуальность. Неважно, наделены они программами псевдоинтеллекта, как Степ, например, или же совершенно бездушны, как старенький Волмар, дверца которого только что хлопнула, выпустив андроида. Для Ольги и машина, и дроид имели одинаковую моральную ценность. Они являлись частицами ее детства, и юная хозяйка относилась к ним как к двум живым существам. Возможно, здесь сказывался тот недостаток общения со сверстниками, который испытывала девочка в первые годы своей жизни, еще до переезда в столицу и поступления в университет. «Степ, подожди, ну что ты на самом деле как маленький?» Ольга вылезла из машины и начала обходить Волмар. Дроид стоял на обочине дороги, задрав голову к небу, и бормотал, как выживший из ума старик. 9800, 9200, 8000. «Ольга Николаевна, он падает», – не меняя позы, сообщил дроид. «Угол вхождения в атмосферу неправильный». Она встала рядом с роботом, положив руки на его покатые холодные плечи. «Степ, погоди, я сейчас посмотрю, может быть, у тебя что-то с питанием?» Она хотела подковырнуть защитный кожух на его плече, под которым располагался блок самотестирования, но не успела. Андроид внезапно вскинул руку в чисто человеческом жесте и воскликнул. «Вот он, смотрите!» Ольга невольно последовала тому призыву, что прозвучал в его синтезированном голосе. Все происходящее начинало походить на бред. В черных, расстрелянных искрами звезд ночных небесах Кассии вспыхнула новая яркая звездочка. Затаив дыхание, Ольга следила за ней. Звездочка падала и одновременно укрупнялась, росла на глазах, превращаясь в маленький пылающий болид, за которым тянулся ясно различимый хвост раскаленного вещества. Несколько секунд это выглядело вполне безобидно, даже забавно, пока робот не дернулся, поворачиваясь к Ольге. «Вероятная точка падения рассчитана», – внятно произнес он, хватая Ольгу за плечи и помимо воли увлекая ее к машине. «Мы в эпицентре, нужно бежать». Верный дроид рассчитал все правильно, однако времени на бегство у них не оставалось. Чтобы осознать этот факт, Ольге оказалось достаточно вывернуться из его стальных рук и взглянуть на небо. Огненный ураган, освещая пол небосвода, падал прямо на них. Стена огня разорвала одинокую кучку клубящихся в ясном небе облаков. И огненный шар, перед которым уплотнялся и вспыхивал воздух, с роковой целеустремленностью ринулся к земле. «Ложись!» – дрожа от подсознательного предвидения катастрофы, закричала она, дернувшись не к машине, а к скату обочины, за которым виднелся край, заросший кустарником, придорожные канавы. Дроид беспрекословно ринулся следом, обогнал хозяйку, первым вломился в кусты, проделав в зарослях широкую тропу, и плюхнулся на влажное, переплетенное корнями и остро пахнущее прелой листвой дно канавы. «Сюда, скорее!» – взмолился он, видя, что Ольга все еще не осознала степень грозящей им опасности и идет через кусты очень аккуратно, стараясь не цеплять новым платьем за корявые колючие ветки. «Да иду я, иду!» Свет над головой становился все ярче. Казалось, ночь решила превратиться в день. Взглянув на небо, Ольга онемела от неожиданности. Мгновенно позабыв о платье, она рванулась вперед, приземлившись в грязь рядом с дроидом. Но, несмотря на испуг, она не утратила способности воспринимать реальность, только сильно побледнела, когда от кустов на противоположный скат канавы вдруг легли глубокие черные тени. Затем ударил адский грохот звуковой волны. Это был ошеломляющий удар, от которого звонко лопнули, разлетаясь серебристым крошевом, все стекла, стоящие на полотне дороги машины. Кусты заволновались, потому что по полям, по дороге, по скатам пологих холмов вдруг хлестнул горячий ураганный ветер. Вой и грохот нарастали, они рушились с небес, и казалось, что какофония звуков, рев сдвинутых воздушных масс, вой ветра, визг покрышек машины, которую сняло с ручного тормоза и поволокло по дороге его ураганным порывом, грохот чего-то необъяснимого, падающего именно на тебя. Все эти звуки, ощущения слились в одно подавляющее чувство страха, инстинктивного ужаса. Ольга не знала, что нечто подобное испытывает необстрелянный боец, когда над его окопом, изматывая нервы, начинают свистеть первые мины. Каждый раз кажется, что все, конец. Это предназначено именно для тебя. И нет ни надежного укрытия от выворачивающего нервы звука, ни спасения от неизбежности. Такие секунды психика неподготовленного человека ломается в один миг. С небес действительно падал космический корабль, и падал он прямо на нее. Обезумев от ужаса, растерявшись, утратив всяческий контроль над своим рассудком, Ольга в аффекте рванулась вверх, карабкаясь по влажному скату придорожной канавы. Она не соображала, что делает, и если бы не Степ, в последний момент ухвативший ее за лодыжку, то юная хозяйка, раскинувшихся вокруг земель, наверное, бы погибла. А так, удерживаемая роботом от рокового шага, она осталась под защитой импровизированного укрытия, которым послужила обыкновенная придорожная канава. Ее взгляд безумно метнулся по окрестностям. Ольга увидела, как под напором горячего ураганного ветра несколько одиноко стоящих сосен на ближайшем склоне холма вдруг сломались, роняя к земле свои макушки, а потом вспыхнули, словно воткнутые в землю спички.